И вот теперь он желал только одного — забвения прошедшего, спокойствия, сна души. Он охлаждался более и более к жизни, на все смотрел сонными глазами. В толпе людской, в шуме собраний он находил скуку, бежал от них, а скука за ним. Он удивлялся, как могут люди веселиться, беспрестанно заниматься чем-нибудь, увлекаться каждый день новыми интересами. Ему странно казалось, как это все не ходят сонные, как он, не плачут, и вместо того, чтобы болтать о погоде, не говорят о тоске и взаимных страданиях. А если и говорят, так о тоске в ногах или в другом месте, о ревматизме или геморрое. Одно тело наводит на них заботу, а души и в помине нет. «Пустые, ничтожные люди, животные», — думал он. А иногда-таки впадал в глубокое раздумье. «Их так много, этих ничтожных людей», — говорил он себе с некоторым беспокойством. «А я один. Неужели все они пусты, неправы? А я?» Тут ему казалось, что чуть ли не он один виноват, и он делался от этого еще несчастнее. Со старыми знакомыми он перестал видеться. Приближение нового лица обдавало его холодом. После разговора с дядей он еще глубже утонул в апатическом сне, душа его погрузилась в совершенную дремоту. Он предался какому-то истуканному равнодушию, жил праздно, упрямо удалялся от всего, что только напоминало образованный мир. «Как бы ни прожить, лишь бы прожить», — говорил он. «Всякий волен понимать жизнь, как хочет, а там, как умрешь». Он искал беседы людей с желчным, озлобленным умом, с ожесточенным сердцем и отводил душу, слушая злые насмешки над судьбой. Или проводил время с людьми, неравными ему ни по уму, ни по воспитанию, всего чаще со стариком Костяковым, с которым Заезжалов хотел познакомить Петра Ивановича. Костяков жил на Песках и ходил по своей улице в лакированном картузе, в халате, подпоясавшись носовым платком. У него жила кухарка, с которой он играл по вечерам в свои козыри. Если случался пожар, он являлся первый и уходил последний. Проходя мимо церкви, в которой отпевали покойника, он продирался сквозь толпу взглянуть мертвому в лицо и потом шел провожать его на кладбище. Вообще он был страстный любитель всяких церемоний и веселых, и печальных. Любил также присутствовать при разных экстраординарных происшествиях, как то драках, несчастных смертных случаях, провалах потолков и тому подобное, и читал с особенным наслаждением исчисление подобных случаев в газетах. Читал он, кроме этого, еще медицинские книги. «Для того, — говорил он, — чтобы знать, что в человеке есть». Зимой Александр играл с ним в шашки, а летом за городом удил рыбу. Старик разговаривал о том о сём. Когда шли к полю, он говорил о хлебе и посеве, по берегу о рыбе, о судоходстве, по улице делал замечания о домах, о постройке, о материалах и доходах, отвлеченностей никаких. На жизнь смотрел как на хорошую вещь, когда есть деньги, и наоборот. Такой человек был не опасен Александру и душевных волнений пробудить не мог. Александр также усердно старался умертвить в себе духовное начало, как отшельники стараются об умерщвлении плоти. На службе он был молчалив, при встрече с знакомыми отделывался двумя-тремя словами и, отговариваясь недосугом, бежал прочь. Зато со своим приятелем Костяковым он виделся каждый день. То старик сидит у него целый день, то зазовет к себе Адуева на щи. Уж он выучил Александра делать настойку, варить селянку и рубцы. Потом они отправляются вместе куда-нибудь в окрестную деревню, в поле. У Костякова везде было много знакомых. С мужиками он рассуждал о их житье-бытие, с бабами шутил и точно был балагур, как рекомендовал его Заезжалов. Александр предоставлял ему полную волю говорить, а сам большую частью молчал.